всем твоим бывшим. На улице жара, будто плюс 1000 по Цельсию. От солнца греемся, и от друг друга эти люди существуют. Да-да, мы совсем утонули. Это итог в сердце, холостой пули. Да ну, мне не нужно никакой дури. Мне нужны твои поцелуи, твои поцелуи. Улетаем в Ярбану. Мы не похожи на другие пары. Мы же всегда с тобой угораем, даже без марихуаны. Мы улетаем в Ярбану. Мы не похожи на другие пары. Мы же всегда с тобой угораем, даже без марихуаны. Стоп, стоп. Длинным тирадом у меня на тебя только трезвые взгляды. Не надо никаких реверансов. Я и так для тебя дала прилично шансов другим, но все они в песне. На первом месте всегда будут мои песни. Ты просто знай это и подари мне лучшее лето. Подари мне лучшее лето. Мы улетаем в Ярбану. Мы не похожи на другие пары. Мы же всегда с тобой угораем, даже без марихуаны. Мы улетаем в Ярбану. Мы не похожи на другие пары. Мы же всегда с тобой угораем, даже без марихуаны. Мы улетаем в Ярбану. Мы не похожи на другие пары. Мы же всегда с тобой угораем, даже без марихуаны. Мы улетаем в Ярбану. Мы не похожи на другие пары.